Врач, которого попросят описать течение болезни, воспользуется такими рациональными понятиями, как заражение или лихорадка. Сон более поэтичен. Он представляет больное тело в виде земного человеческого дома, а лихорадку – как огонь, пожирающий его. Как показывает вышеупомянутый сон, архетипический разум управляет ситуацией тем же самым путем, что и во времена Артемидора. Что-то более или менее неведомо интуитивно схвачено бессознательным и подвергнуто архетипической обработке. Это предполагает, что вместо процесса мышления, которым пользуется сознательная мысль, архетипический разум входит в работу и выполняет прогностическую задачу. Архетипы таким образом имеют собственную побудительную специфическую энергию. Это дает им возможность как производить осмысляющую интерпретацию в собственном символическом ключе, так и вмешиваться в данную ситуацию со своими собственными импульсами и так называемыми мыслительными образованиями. В этом отношении они действуют как комплексы, они приходят и ведут себя, как им заблагорассудится, и часто затрудняют или изменяют наши сознательные намерения самым неподходящим образом. Можно уловить специфическую энергию архетипов, когда мы переживаем то особое волшебство, которое их сопровождает. Они, кажется, несут в себе особые черты. Такое качество, присущее личностным комплексам, и так же, как личностные комплексы, имеют свою индивидуальную историю, также история архетипического характера, есть и у общественных комплексов. Но в то время как личностные комплексы характеризуют лишь особенности одного конкретного человека, архетипы создают мифы, религии и философии, оказывающие воздействие на целые народы и исторические эпохи, характеризующие их. Мы рассматриваем личностные комплексы как компенсации за односторонние или дефектные установки сознания. Сходным образом мифы религиозного происхождения можно интерпретировать как вид ментальной терапии для беспокойного и страдающего человечества в целом – голод, война, болезнь, старость, смерть. Например, универсальный миф о герое всегда относится к человеку-богатырю или бога-человеку, который побеждает зло в виде драконов, змей, монстров, демонов и так далее, и который освобождает свой народ от смерти и разрушения. Повествование или ритуальное повторение священных текстов и церемоний и почитание этого образа с помощью танцев, музыки, гимнов, молитв и жертвоприношения возбуждают и охватывают аудиторию возвышенными эмоциями, словно магическими чарами, и возвышают индивида до идентификации с героем. Если мы попытаемся взглянуть на эту проблему глазами верующего, то, вероятно, сможем понять, насколько обычный человек может быть освобожден от своей собственной недостаточности и нищеты и наделен, по крайней мере, временно, почти сверхчеловеческим качеством. Очень часто такое убеждение поддерживает его долгое время и придает определенный смысл его жизни. Оно может задавать тон даже целому обществу. Замечательный пример этого показывают элевсинские мистерии, которые были окончательно запрещены в начале VII века нашей эры. Примечание. Элевсинские мистерии – религиозные празднества в Аттике, Древняя Греция, в честь богинь Деметры и ее дочери Персефоны, Коры, культ которых относится к числу древнейших аграрных культов. Конец примечания. Они выражали наряду с дельфийскими оракулами сущность и дух Древней Греции. В значительно большем масштабе сама христианская эра обязана своим именем и значением античной тайне бога-человека, который имеет свои корни в древнеегипетском архетипическом мифе Осириса Гора. Примечание. Осирис в египетской мифологии – бог производительных сил природы, царь загробного мира. Гор в египетской мифологии – божество, воплощенное в соколе, сын Изиды и Осириса. Конец примечания. Обычно предполагают, что по какому-то случаю в доисторические времена главные мифологические идеи были, так сказать, изобретены, придуманы умным старым философом или пророком, и в дальнейшем в них поверили доверчивые, некритически настроенные люди. Говорят, что истории, рассказываемые жаждущими власти священнослужителями, неправдивы, а попросту выдают желаемое за действительное. Само слово «изобретать» – английское «invent» – происходит от латинского «invenire», означающего «находить», но найти что-нибудь можно лишь ища его. В последнем случае само слово намекает на некоторое предзнание того, что ищется. Позвольте теперь снова вернуться к странным идеям маленькой девочки. Кажется невероятным, что она могла сама их искать, ибо была удивлена, обнаружив их. Образы снов явились ей как неожиданные и необычные истории, настолько неординарные, что она решила подарить их своему отцу на Рождество. Тем самым она возвысила их до сферы нашей все еще живой христианской мистерии, рождения нашего Господа вместе с тайной вечнозеленого дерева, которую несет новорожденный свет. Ссылаюсь на пятый сон. Хотя существуют многочисленные исторические свидетельства символической связи Христа с символом дерева, родители маленькой девочки были бы серьезно озадачены, если бы их попросили объяснить поточнее, что они имеют в виду, украшая дерево горящими свечами на празднике рождения Христа. «О, это просто рождественские обычаи», — сказали бы они. Столько-нибудь серьезный ответ потребовал бы глубокого исследования об античном символизме умирающего бога и его связи с культом Великой Матери, его символом деревом, если упоминать лишь один аспект этой сложной проблемы. Примечание. Великая Мать. Название архетипического образа, извлеченного из коллективного культурного опыта. Теория архетипов привела Юнга к гипотезе о том, что влияние, оказываемое матерью на своего ребенка, не обязательно исходит от нее самой как личности и от реальных черт ее характера. Младенец стремится организовать свой опыт ранней уязвимости и зависимости от матери вокруг позитивных и негативных полюсов. Позитивный полюс сводит воедино такие качества, как материнская забота и симпатия, магический женский авторитет, мудрость и другое. Все это сводится к хорошей матери. На негативном полюсе сосредоточено все, что составляет плохую мать. Конец примечания. Чем дальше мы пробираемся к истокам так называемого коллективного образа, или выражаясь на церковном языке догмы, тем более мы раскрываем кажущуюся бесконечной паутину архетипических паттернов, которые до нынешнего времени никогда не были предметом сознательного рассмотрения. Так что, хотя это и парадоксально, но мы знаем о мифологическом символизме больше, чем любое предшествующее поколение, и лишь потому, что в прежние времена люди не задумывались над символами, они попросту жили ими и бессознательно воодушевлялись их смыслом. Я проиллюстрирую это на примере дикарей с горы Элгон в Африке. Каждое утро на рассвете они выходят из своих хижин и дышат или плюют себе в ладони рук, которые затем простирают навстречу первым лучам солнца, словно предлагают свое дыхание или слюну предстающему богу – мунгу. Это слово из языка суахили, которое они используют при объяснении ритуального акта, происходит из полинезийского корня, эквивалентного мана или мулунгу. Эти и исходные с ними термины обозначают так называемую силу необычайной распространенности и действенности, которую можно назвать божественной. Таким образом, слово «мунгу» является местным эквивалентом Бога или Аллаха. Когда я спросил элгонийцев, что означает их действие и зачем они его совершают, они были совершенно озадачены. Единственное, что они могли ответить – «Мы всегда это делаем. Это всегда делалось при восходе солнца». Они рассмеялись, когда последовал естественный вывод о том, что солнце – это мунгу. На самом же деле солнце вовсе не мунгу, когда оно висит над горизонтом. Мунгу – это момент восхода. То, что они делали, мне было ясно, но им самим – нет. Они попросту делали это – не вникая в суть производимого, поэтому не могли и объяснить. Я пришел к выводу, что они предлагали свои души мунгу, поскольку дыхание, жизни и, собственно, слюна означают духовное вещество. Дышать или плюнуть на что-нибудь вызывает так называемое магическое воздействие сродни тому, как Христос пользовался слюной для лечения слепого, или сыну, вдохнувшему в себя последнее дыхание отца, чтобы принять его душу. Совершенно невероятно, что эти африканцы когда-либо, даже в самом отдаленном прошлом, могли знать больше о смысле этой церемонии. Скорее всего, их предки знали еще меньше, поскольку были еще более бессознательны в отношении своих побуждений и действий. Гётовский Фауст весьма кстати заявил: «Вначале было дело». Так называемые дела никогда не изобретались, их совершали. С другой стороны, мысли – относительно недавнее открытие человека. Прежде всего, побуждением к поступкам служили для него бессознательные факторы. Лишь очень длительное время спустя он начал осмысливать причины, двигавшие им. Потребовалось еще много времени для возникновения абсурдной идеи, что человек движим сам собой. Его разум был не в силах обнаружить мотивирующие силы, кроме своей собственной. Нас, должно быть, рассмешила бы мысль о том, что растение или животное изобрело само себя. Однако существует много людей, верящих, что психика или разум возникли сами собой и таким образом оказались своим собственным создателем. Фактически же разум вырос до своего теперешнего состояния сознания так же, как желудь вырастает в дуб, а ящеры развелись в млекопитающих. И так же долго, как все это развивалось прежде, так же оно развивается и сейчас. Нами движут силы не только те, которые внутри нас, но и те, которые в виде стимулов действуют извне. Внутренние мотивы возникают из глубокого источника, не порожденного сознанием и не находящегося под его контролем. В мифологии более ранних времен эти так называемые силы называли мана, или духами, или демонами, или богами. И сегодня они так же активны, как и прежде. Если они соответствуют нашим желаниям, мы называем это счастливым предзнаменованием или предчувствием, радуясь самим себе. Если этого соответствия нет, мы говорим о неудачах или о том, что какие-то люди настроены против нас, или что причиной наших несчастий оказывается нечто патологическое. Единственная вещь, которую мы отказываемся признать, это то, что мы зависим от так называемых сил, которые оказываются вне сферы нашего контроля. Верно и то, что в последнее время цивилизованный человек обрел известное количество воли, свободной энергии, которую он может использовать там, где пожелает. Он научился достаточно эффективно выполнять свою работу, не обращаясь за помощью к пению или барабанному бою, чтобы погрузиться в состояние работы. Он может даже обойтись без ежедневной молитвы, а не с посланием божественной помощи. Он может выполнить то, что предполагает сделать, и беспрепятственно перевести свои мысли в поступки, в то время как первобытного дикаря на каждом шагу подстерегают страхи, суеверия и другие невидимые препятствия. Девиз «Где есть воля, там есть и путь» – суеверие современного человека. Но для того, чтобы поддержать свою веру, современный человек расплачивается удивительным отсутствием самонаблюдения. Он слеп к тому, что, несмотря на свою рациональность и эффективность, он одержим так называемыми силами, находящимися вне его контроля. Его демоны и боги вовсе не исчезли, они всего лишь обрели новые имена – и они удерживают его на ходу своим беспокойством, нечетким пониманием, психологическими сложностями, ненасытной жаждой лекарств, алкоголя, табака, пищи и, прежде всего, огромной массой неврозов.